Глава 4. Следующее утро началось со звонка Фаины. «Вот ты какая!» — обиженно прогудела она. «Знаю хороший салон, ты обещала пойти туда со мной. И что? Поднялась к вам в офис, а он заперт. Дежурный объявил, их всех в отпуск выгнали. А как же я? Ты забыла, что обещала мне помочь вернуть Егора?» «Прости», — затараторила я. «Сама только вчера узнала, что нам подарили свободные дни. И помню о своих обещаниях». «Тогда собирайся, приезжай в салон «Красота без слез», — закричала Фаина. «Мне сказали, что там прямо чудеса творят». Я вылезла из постели. Коробков приедет к часу дня, ему надо перевести к нам все свои компьютеры. А без его ноутбуков мы не способны начать совещание. Успею съездить с Фаей и вернуться. Минут через 40 я вошла в просторный холл и увидела у ресепшена Рапкину. Та схватила меня за руку, потащила по коридору. В конце концов, мы устроились в креслах у входа в кабинет Игоря Ильича Палкина, который твердой рукой поведет нас на вершину горы молодости. Я решила осторожно поговорить с Фаей о ее муже. «У Егора есть родственники? У тебя хорошая свекровь? Она может поговорить с сыном? Нападать ему за поход налево?» Фая махнула рукой. «Егор детдомовский, учился через пень-колоду. Голова у мальчика хорошо соображала, да учителя попались гадкие, в особенности классная руководительница Карина Карловна. Дети ее именовали Каркар. Тетка ковром стелилась перед домашними детками из обеспеченных семей. К бедным относилась с презрением, но не задевала их. Боялась, что родители ей вломят, жалобу настрочат. Оттягивалась мерзавка на сиротах. Кому они нужны? Интернатских училка ненавидела. Дети все понимали, да что они поделать могли? Как-то раз в класс пришла новенькая, тихая, скромная девочка. Каркар затеяла изводить робкую ученицу, продемонстрировала все свои лучшие качества. Один раз вредная преподавательница поставила второклашке 2 за чистописание, а та вдруг осмелела, спросила, почему плохая оценка. Аккуратно задание выполнила. И тут Карине Карловне снесло крышу. Она дернула ребенка за косу и давай орать. «Потому что живешь за счет государства, от тебя семья отказалась, твои родители пьяницы, ты им не нужна. Никогда больше двойки у меня не получишь, уродина. Только посмей еще раз слово поперек сказать». И как даст по затылку ученица. Та не ожидала рукоприкладства, да и затрещина оказалась сильной. Малышка вошла лбом в парту, из носа у нее хлынула кровь. Девочка зарыдала, класс загудел. «Все замолчали», — начала орать Каркар. И вдруг Егор, который сидел за несчастной одноклассницей, вскочил, схватил учебник и что есть силы ударил им злобную бабу. Неизвестно, чем бы завершилась история, но тут в класс вбежали директриса и мужчина, одетые в дорогой костюм. Незнакомец бросился к девочке, которая размазывала ладошкой кровь по щекам, начал вытирать ей личико своим носовым платком и сердито сказал главе гимназии: «Теперь вы мне верите? Видите, как эта сволочь к моему ребенку относится?» «Папочка, забери меня отсюда», — взмолилась малышка. «Не хочу в этой школе учиться». «Солнышко, ты останешься с нами», — ласково проговорила директриса. «А вот Карина Карловна отправится на выход с волчьим билетом». Фаина улыбнулась. И что оказалось? Малышку звали Лена Иванова. Она из очень обеспеченной семьи. Ее родители недавно приобрели квартиру, поэтому перевели дочку в новую гимназию. И в параллельном классе тоже училась Лена Иванова. Вот она жила в одном детдоме с Егором. Богатые мама и папа не кичились своими деньгами. Их ребенок ничем не выделялся из толпы ребят. А еще у обеспеченной Леночки была старшая сестра, и младшей доставались ее уже не совсем новые вещи. Когда Каркар впервые увидела ученицу, она решила, что та воспитывается в приюте, и принялась издеваться над ребенком. Лена терпела злую бабу, потом нажаловалась папе, тот рассердился, пришел в учебное заведение, заставил директрису пойти в класс во время урока. Отец и начальница подошли к двери в нужный момент и все услышали. Егор с Леной подружился. Родители девочки мальчика любили. Но потом семья переехала, и их общение прекратилось. Больше муж друзей не заводил. Несколько раз в юности начинал с кем-то приятельствовать, но обжигался. И... Фаина замолчала, потому что из кабинета вышла стройная дама лет 30 по виду, и, громко цокая каблуками, быстро пошагала по коридору. Над дверью вспыхнула зеленая лампочка. Мы вместе вошли в кабинет. «Кто из вас Сергеева?» — осведомился врач. Фая показала на меня. «Она!» «Понимаю ваше волнение», — произнес доктор, глядя на Рапкину. «Но беседую с совершеннолетним клиентом только тет-а-тет. Родственники, даже мама, остаются в коридоре». Рапкина покраснела. «Я ее не рожала!» «Старшая сестра тоже не должна присутствовать», — не сдался врач. «Понимаю, вы, наверное, уже окончили школу, когда на свет появилась младшая девочка. Полюбили ее, стали крошки прямо матерью, но...» «Мы одногодки», — быстро уточнила я. «Коллеги по работе. Записаны на прием сегодня вдвоем. «Спасибо за объяснение», — не смутился эскулап. «Вы оставайтесь, а подружка подождет в коридоре. Войдет, когда завершу работу с вами». «Лучше наоборот», — возразила я, пулей вылетела в коридор и села в кресло. «Да, не очень хорошее начало. Эскулап — не господин деликатность. Но в целом о клинике в интернете исключительно хвалебные отзывы. Дама, которая сидела в соседнем кресле, покосилась на меня, хихикнула и прошептала. «Глядя на вас, могу предположить, что Игорь Ильич встретил вас словами: «К сожалению, у нас нельзя самостоятельно изменить запись. У меня указано «женщина 35 лет», а вам все 60». «Нет», — тихо засмеялась я. Не удостоилась красивого комплимента. Доктор обратил внимание на мою подругу, решил, что я ее дочь. Незнакомка показала на себя пальцем. «Валечка, меня так зовут». «Таня», — представилась я. «Скажите приятельнице, что у Палкина это фирменная фишка», — пустилась в объяснение Валентина. «Он прикидывается, что принял пациентку за столетнюю бабу. Понятно, шок у нее, обида, а доктор именно этого и добивается. Сейчас везде пишут: принимайте себя любой. Вы как относитесь к бодипозитиву?» Я пробежалась глазами по Валентине и решила ответить честно. «Похоже, у вас полный 54-й размер?» «В точку», — обрадовалась моя собеседница. «Сама такую одежду приобретаю», — улыбнулась я. «Иногда переплываю в 56-й. Думаю, женщине лучше выглядеть по-женски, не надо уходить в крайности. Иметь в 35 лет объем бедер 70 сантиметров невозможно. Да, платье лучше всего смотрится на вешалке. И врачи во всем мире говорят, что лишние килограммы — убийцы здоровья. Но вес у каждого свой, он зависит от разных факторов. Для кого-то полсотни кило — норма, а для меня уже анорексия. Что же касаемо бодипозитива, то лучше не прятать правду под красивую обертку. Честно сказать, не бодипозитив, а ожирение. Если человек видит на весах цифру 150, 70, 90, то ничего позитивного тут нет. Для начала это просто некрасиво, но с внешним несовершенством можно смириться. А что делать с излишней потливостью? Чем лечить стертые от трения друг от друга внутренние части бедер? Как избежать раздражения внутри кожных складок по всему телу? Где покупать одежду? Как заниматься сексом? Проблем у излишне полных много. Наверное, следует перестать проявлять толерантность в некоторых вопросах. Если мужчина и женщина наели 200 килограммов, надо сказать: увы, встречаются люди, которые почти ничего не едят и прибавляют весе. К сожалению, они нездоровы. У них болезнь Кушинга или другие серьезные гормональные или психико-невротические нарушения. Сходите к врачу, сдайте все анализы, и если у вас ничего такого нет, то меняйте свое питание. Говоря «бодипозитив — это прекрасно», мы позволяем здоровым людям это здоровье терять. И то же самое относится к тем, у кого анорексия. Девушка-скелет — не пример для подражания. Дверь открылась, вышла Фаина вся красная и сразу заговорила. «Танюша, он гений! Пообещал, что верну правильный вес». Над дверью заморгал зеленый огонек. «Беги скорее», — велела Фаина, — «а я пойду на особое обследование».